Так оно и было. Большую часть песен перевели на общий язык с русского. Те, что были там популярны, прежде всего песни двух российских малолетних лесбиянок с земли. Многие девушки делали себе лица и уши, как у моих эльфиек. Сейчас мои слуги у молодежи на первом месте по популярности. Правда, вживую не выступают, только в Галанете, выкладывая записи высокого, между прочим, качества. Я знал, что их пытались найти, отследить по серверам, через которые они выкладывают свои произведения. Но не смогли. Хотя даже хакеров нанимали, я не дал. Даже начало бытовать мнение, что поют обычные девушки, а все остальное сделано с помощью графики на эскинах. К слову, крылышки слуги не демонстрировали, да и видео снимали так, как будто это вполне себе обычные подростки лет 16-17. Среди гостей в императорской резиденции я видел спяток девушек, сделавших себе внешность под эльфиек. И, надо сказать, им шло. С двумя такими я даже покувыркался в постели. Судя по заблестевшим глазам наследника, да и Олии тоже, будут уговаривать дать концерт. Говоря, что мои слуги популярны, я чуть поскромничал. Они круть как популярны. Ольга сама мне об этом сообщила, когда ей пришло уже сотое предложение от музыкальных продюсеров на заключение контракта. На подобные предложения она всегда вежливо отвечала отказом. «Для слуг моих главное я, а музыка всего лишь развлечение». Я был прав. Меня начали уговаривать, на что я посоветовал им обратиться напрямую к Ольге. Она вполне разумная девушка, и с ней можно договориться, если, конечно, ее на каверзы и стервозность не попрет. Ольга согласилась, девчата, которых я призвал, тоже. Так что именно тут, в резиденции, и будет дан первый единственный живой концерт группы «Эльфы». Поскольку охрана все равно уже обо мне узнала, я отключил амулет отвода глаз. Нас тут же окружили хозяева и гости резиденции. Все знакомились с эльфийками и общались с ними. А как только стемнело, на сцене, находившейся в саду, под открытым небом, начали концерт. Со световыми эффектами, лазерным шоу и подтанцовкой. Главное телевидение снимало концерт на камеры и транслировало его на всю империю. Перед концертом у девчат взяли интервью. И зрители впервые увидели их в реальном виде и с крылышками. Концерт продолжался в течение 3 часов. Эльфийки порхали, пели и играли на музыкальных инструментах. Получилось здорово. Сам я на концерте не присутствовал и видел его уже позднее в записи, потому что в тот вечер был плотно занят изучением портала. Не знаю, что это за хрень, но создан он был на совершенно неизвестных мне принципах. Где бы я ни бывал, какие бы артефакты ни находил, я всегда понимал основы их создания, потому что они везде одинаковы. А тут было вообще ничего непонятно. Похоже, попалась работа мага неизвестного мне магического направления. Портал представлял собой вздыбленное мужское начало черного цвета с хрустальными яйцами, имеющими чисто декоративную функцию. Шутку неизвестного мага я оценил. Я подумал было насчет божественного происхождения этого изделия, но нет. В накопителе была обычная мана, выработанная магом, не искусственная. Надеюсь, в библиотеке башка я найду все, что мне нужно. Дом-то теперь мой, слуг я его распустил, они мне не подчинялись. Где божок нашел этот портал? Мне бы хоть зацепку, с чего начинать поиски. Управление порталом было интуитивно понятно. Я желал немедленно выкупить его у Оли для дальнейшего изучения. Чую, затребует она немало, тем более она не сама по себе. За ней целая империя. И аппетиты у империи, когда они поймут мою заинтересованность в этом деле, возрастут на порядок. Что ж, приступим к торгу. Застонав, я перевернулся на спину, и подо мной чавкнула сырая листва. Я явно находился в лесу. Прислушавшись к своему состоянию, я довольно ухмыльнулся. Все получилось, как я и задумал. Дело не в портале, имитирующем мужской член, а в 8-й оболочке души. Если говорить вкратце, она начала убивать мое самосознание, изменять меня. Я тупел, устраивал странные акции, начал собирать паству. 8-я оболочка, по сути, убивала мою личность. Вспомните отца Олии. он может послужить отличным примером. Я ведь читал его личные дневники и знал, что он тоже начинал как обычный маг и был яркой неординарной личностью. А в кого превратился? Он пытался вернуться в изначальное состояние методом Фанорга, но это было ошибкой. Возможно, у него и могло получиться, но для завершения ему был нужен тот самый портал. Поэтому он так и взбесился, когда Олия его украла. Ведь он считал, что находится в полушаге от исполнения мечты. Да, он был туп, но к цели шел как носорог. Я изучил дневники, описывающие его путь становления башком, и пришел в ужас. Подобной информации в открытом доступе не было. Прошел год, как я покинул мир Содружества, в частности, столичную систему Империи Гало. Все это время я провел в библиотеке отца Олии. Заметив начавшиеся изменения и осознав, что меня ждет, я стал действовать. Повторять опыт отца Олии я не хотел. Он и по моральным принципам мне не подходил, да и долгий слишком. Прошло еще 4 года. Я заметно тупел, менялось сознание и мировоззрение. В конце концов, я все же придумал свой способ — подставиться под Бога. Он меня, конечно, убьет. Боги башков давят так, что только хруст стоит. Не любят они конкурентов, тем более таких паразитов. Убив меня, он вырвет мою душу из тела и выпьет 8-ю оболочку души. Как только 8-я оболочка будет выпита, вступят в действие магические плетения, встроенные в мою душу. Это опасно, но вполне выполнимо. Для разработки этих плетений мне пригодились плетения, созданные магом Фаноргом. К тому моменту мое тело будет мертво. Но у меня есть другое, то, что находится в стазисе. Срабатывает цепочкой друг за другом, плетения притянут мою душу к прежнему моему телу и оживят его. Я рассчитывал на эффект неожиданности, который позволит мне вырвать мою душу из рук Бога, но понимал, что ему такое самоуправство не понравится, и он рванет за мной. Боги не любят упускать трофеи, пусть это даже всего лишь душа мага. Поэтому, пока мое тело оживает, портал, который я выкупил у Олии, зашвырнет меня в любой мир любой ветки по произвольному поиску. Бог за мной не последует. Боги заперты на своей ветке и не могут покинуть ее. В последнее время я получил немало информации о башках и богах. Эх, знал бы раньше. Проблема заключалась в том, что в том мире, где находилась долина с моим замком и где я дрался с отцом Олии, богов не было. Я даже не чувствовал их присутствия, кроме еще 4 башков. Никого не было. Пришлось попрыгать, пока я не ощутил в одном из миров присутствие Бога. Вернулся за старым телом, перенесся с ним в тот мир, где нашел Бога, и 2 месяца занимался подготовкой. Ну а потом я нашел этого Бога и с силой выдал ему пенделя. Он стоял ко мне задом, и я не смог удержаться. Мой план был таким ненадежным и зависящим от множества случайностей, что я всерьез опасался, что у меня может ничего не получиться. Но вот я очнулся. Еще не смотрел, но, надеюсь, в своем старом теле. Значит, я смог. Ура! А ведь я, убив башка, от своего положения только бонусы получил и вовремя успел соскочить. Я прибрал к рукам жилище отца Олия. Создавать такие измерения только башкам и богам под силу. А жить в них и маги могут. Главное — проводить обслуживание и за жилищем следить. Так что в том мире у меня было 2 измерения. Доставшиеся от отца Олия и моя долина, которую я убрал в такое же измерение. Кстати, сложная работа, но я справился. Оба укрытия приписаны к моей душе. Системы охраны и защиты мне известны, так что я их не потеряю. До сих пор поверить не могу, что мой план сработал. 4 года я готовился, и вот получилось. Состояние мое пока не ясно, как и то, где я оказался, но разберемся. Я аккуратно сел и поморщился. Ощущение было такое, словно тело — один сплошной синяк. Подняв руки перед собой, я покрутил ладони, сжимая и разжимая пальцы. «Прекрасно», — сказал я тонким детским голоском. «Опять меня омолодило. Сколько мне?» Лет 10? Магия не ощущалась. Попытка призвать слуг тоже не удалась. Но ничего, не так все страшно, как я думал. Кстати, измерение отца Олии я оставил в том мире. О нем многие знали. Спецслужбы империи Гала в магический мир шастали только так. Даже посольство там открыли. Но как запасной аэродром, оно мне еще пригодится. А вот свою долину я прихватил с собой, перетащив туда всю библиотеку отца Олии. Да, оказывается, это возможно. Напомню, что эти измерения привязываются к чему-то. Я привязал их к своей душе, к третьей оболочке. Ее Бог точно не затронет. Это сработало, и сейчас измерение должно быть со мной. Как только я верну магию, смогу пользоваться им. Все объясняется просто. Пока измерение привязано к душе, я не могу им пользоваться. Но, будучи магом, достаточно временно перекинуть привязку на что-то другое. И пользуюсь. Так что отныне в любом мире при мне будет моя долина с замком, всеми лабораториями и запасами. Я считаю это круто, круче даже, чем щель. Тем более ее теперь снова нужно с нуля качать. С возвращением сознания я чувствовал, что мой разум ничто не связывает, и мыслю я легко и без проблем, а не как ранее. То есть я снова стал обычным человеком и был очень рад этому. А теперь нужно понять, что я и где я. Я был обнажен и лежал на влажной листве, в кожу впивались мелкие ветки, ползали насекомые. Осмотревшись, я увидел рядом два хрустальных шара. Вот черт! Портал, который я выкупил у Оли, уничтожен. Это, видимо, последний привет от Бога, который снял с меня могущество башка. Схватить меня не смог, но успел дать пинка. Вот портал и не выдержал. Теперь понятно, отчего тело сплошной синяк и почему наступило омоложение. Структуры плетений совместились. Еще хорошо, что жив остался. Мог бы вообще в фарш превратиться, так что легко отделался. И то, что омолодился, тоже фигня. Не в первый раз вырасту. Я с трудом встал, ткнувшись темечком в мягкую лиану, которая щекоча скользнула по моей шее и продолжил изучать себя. Ну да, тело вроде мое. Все родинки на месте. Вот еще бы найти что-нибудь, в чем можно увидеть свое отражение и взглянуть на лицо. Шатаясь, я сделал первые шаги. Меня мотало от слабости. Но с каждой минутой тело слушалось все лучше и лучше. Я словно осваивал его заново. Вскоре я вышел к лесной речке, в которой смог изучить свое отражение. Ну да, я и есть омоложенный и фиолетовый от синяков. Неудивительно, что передвигаюсь с трудом. В руке я нес оба хрустальных шара. Выкинуть было жалко. А если встречу аборигенов, глядишь, продам. Никакой магической ценности они не имели, но были красивые, возможно, я смогу выручить за них одежду и еду. Понять бы еще, куда меня забросило. Что это за ветка и что за мир? Следов опасных животных я не приметил, а следопыт я хороший. Мелкая живность тут была, но для меня не опасная. Насчет реки я сомневался и боялся в нее лезть. Может, какие местные пираньи водятся? Внимательно поглядывая вокруг, черпал ладошками воду и обмывал себя. В конце концов, все же не вытерпел и залез в воду с головой, но лежал у самого берега, готовый выпрыгнуть при малейшей опасности. Ох, как было хорошо! Прохладная вода остужала тело, глядишь, и синяки быстрее сойдут. Меня беспокоило то, что местность вокруг была дикая, без малейшего следа присутствия человека. Нужно искать аборигенов, потому что выжить одному сложно. Я не говорю, что невозможно, но сложно. Так, вода есть. Насчет пищи я что-нибудь придумаю. Судя по деревьям, я оказался в южной полосе. Вокруг джунгли, сплетение лиан и деревьев, уходящие в небо на высоту сотни метров. Внизу темно, как ночью. Хотя наверху ярко светит солнце. Хорошо, что не север с тундрой и тайгой. Выжить можно даже с некоторым комфортом. Деревья, пусть и незнакомые, были с плодами. Птицы вон клюют, значит, и я смогу. И то, что я обнажен, не так уж важно. Тепло. Была бы магия, вообще бы проблем не было. А без магии приходится думать головой и работать руками и ногами. Думать головой. Как же я мечтал об этом, о светлом, ничем не замутненном разуме. Я счастлив. Бог съел восьмую оболочку моей души. Я больше в этом не сомневался. Я лежал, погрузившись в воду, опираясь затылком о корень на берегу и изредка шевеля ногами и руками, и изучал небо над головой. Листва деревьев почти полностью закрывала его, но дул ветерок, и время от времени в листве появлялись окна. И вот в одну из них я рассмотрел в небе инверсионный след. А это уже кое-что. Значит, местная цивилизация имеет высокие технологии. И это радует. Пролежал я так часа два. С удовлетворением ощущая целительное воздействие воды. Телу, которое, казалось, пропустили через камни дробилку, стало легче. Шевелиться было уже не так больно. Выбравшись на берег, я прихватил хрустальные шары и направился вдоль берега вниз по течению. Пустой желудок уже выводил рулады. Я наполнил его водой, но он вскоре понял, что его обманули, и требовал пищи. Я предполагал, что ниже по течению должна быть большая река. Куда-то же впадает этот ручей. А там, глядишь, и аборигенов найду, ведь люди предпочитают селиться у воды. Я знал, что тропические фрукты обладают некоторым коварством, и не все их можно есть. Поэтому я внимательно наблюдал за тем, что клевали птицы и ели небольшие животные, сильно смахивающие на обезьян, но с острым жалом на хвосте, пропитанным, как я подозревал, ядом. Причем обезьяны были всеядными. Я приметил, как они харчили пойманную птицу. Минут 10 мне пришлось провести на ветке из-за нормального такого бородавочника с пятаком и клыками, торчащими из нижней челюсти. Я нарвался на него случайно, и, увидев меня, он тут же рванул в атаку. Я едва успел бросить шары и забраться по лиане на дерево. Откуда только силы взялись? Без этой зверюги я вряд ли смог такое совершить. Вот верну магию и устрою охоту на бородавочников, понижу их популяцию. Чуть позже я набрал фруктов, похожих на дикие сливы, вкусных и сочных, и продолжил путь, поедая их на ходу. Много решил не есть, мало ли как организм отреагирует. Я успел пройти еще километров 6, когда заметил, что вечереет. Внизу под деревьями вскоре совсем стемнело. Покосившись на семейство крупных, черных, похожих на багиру кошек, я полез на дерево, рассчитывая устроиться на ночь на одной из веток. Солнце еще не зашло, и тут наверху было значительно светлее. Поэтому я и смог заметить вросшую в соседнюю ветку железку и внимательно к ней присмотрелся. Ее всю перекрутило, но металл даже не потемнел. Видимо, железка попала в дерево, когда оно было еще небольшим, возможно, ростком, и со временем вросла в него. А вот что это за металл, я не знал. Хотя благодаря инженерным базам знаний мог назвать по памяти сотню наименований марок. Это были еще не все находки. В поисках надежной ветки я оглядывался вокруг и рассмотрел вдалеке какой-то предмет, застрявший в ветках и переплетенный лианами. Я готов был поклясться, что предмет искусственный, но он находился далеко от меня, а уже темнело, и я решил оставить его на завтра. Похоже, это был какой-то летательный аппарат. Кстати, в ту сторону ушло и семейство кошек. Похоже, они стайные животные, что редкость. Такие предпочитают одинокое существование. Львов с львицами не считаем, у них прайды. Место для ночлега я нашел, но спать придется в полглаза. Это днем можно спокойно гулять, а ночью лес опасен. Я не хочу проснуться в чьем-то желудке изрядно пожеванным. Как я пережил эту ночь, даже вспоминать не хочу. Меня 6 раз пытались съесть. Хорошо, что перед тем, как лезть наверх, я подобрал похожую на дубинку палку и обрывком лианы привязал ее за спину. Но во время 4-го нападения дубинку у меня вырвали. Пришлось прыгать в потьмах на другую ветку. 3 дерева я пробежал на ощупь, чудом не свалился, но от преследования удалось оторваться. Признаться, моя заслуга в том была небольшая, просто на того, Кто хотел меня съесть, напал кто-то другой, и началась свара. В итоге, судя по звукам, они вместе навернулись с ветки и, рыча и визжа, летели до самой земли, сбивая сучья и лианы. В общем, я благополучно пережил все нападения. И хорошо, что мне кровь не пустили, а то на нее сбежались бы все окрестные хищники. А те, с которыми я имел дело, похоже, наткнулись на меня случайно. А потом я обнаружил, что кто-то на одной из веток опростал кишечник. Попросту говоря, сходил по-большому. Экскременты были свежие, воняли сильно, и, измазавшись ими, я спокойно проспал остаток ночи. Никто меня больше не побеспокоил. Пару раз во сне мне показалось, что кто-то обнюхивает мне ноги, а потом фыркает и уходит. Ну а что? У меня мозги, ими и воспользовался, чтобы защитить себя и пережить эту ночь. Когда я проснулся, было уже даже не утро, а скорее день. Отмываться я не стал, хотя размазанная тонким слоем по телу масса высохла и неприятно стягивала кожу. И к тому же все еще пованивало. Пусть пока будет. А хрустальные шары за ночь я потерял. Сильнее желания позавтракать было желание как можно быстрее добраться до той непонятной штуки, замеченной вчера среди деревьев. И вот по веткам, как по воздушному мосту, я направился в ее сторону. Пару раз пришлось обходить провалы. Но в конце концов я добрался до нужного дерева и, поднявшись на два яруса вверх, оказался у борта. Чего? После недолгого изучения я мог с уверенностью заявить, что это малый челнок. Похоже, я снова в мире ветки Содружества. Что за комплектация? Грузовой? Грузопассажирский или пассажирский? Не знаю. Для этого нужно заглянуть внутрь, а с этим проблемы. Челнок явно сбили, и уже давно. Пару месяцев назад, а может и полгода. Корпус вроде не поврежден. Я предположил, что ракета попала в разгонный двигатель на корме, и челнок, падая, застрял в толстых ветвях. То место, где он пробил листву и поломал верхние ветки, уже заросло, поэтому я и считал, что времени прошло порядочно. И поскольку створку шлюзовой заклинило веткой дерева, похоже, челнок никто не покидал. Значит, пилот остался на борту, вероятнее всего, погиб. И вот это очень странно. Во всех государствах, даже самых захудалых, имеются службы спасения. Военные и частные. Их нанимают по разным государственным программам. Найти челнок вполне реально. Облететь вокруг маршрута его полета. Спутники покажут, где он летел. А сканер укажет на скопление металла, если маяк на борту не работает. Однако я готов поклясться, что челнок не вскрывали. Еще и попадание в корму. Повиснув на лианах над пропастью, я внимательно его осмотрел. Сомнений нет. Не снаряд или пушка, а именно ракета. В мешанине горелого металла я обнаружил несколько ее фрагментов. Надеюсь, пожар не проник внутрь судна. Я надеялся, что смогу восстановить челнок, летать в атмосфере он сможет. Может, тут война или что-то подобное? Пока мало информации. И все же мне удалось заглянуть в челнок через пробоину в том месте, где прежде был двигатель. Залезть внутрь я не смог. Слишком узок был проем потекшего металла. Видимо, жар был сильный, и металл плавился. Везде потеки, как сосульки. Пожар проник внутрь, и там все выгорело. Похоже, челнок был грузопассажирский. Мне удалось рассмотреть остатки перегородки. Но от людей ничего не осталось. Задерживаться тут смысла не было. Я только сковырнул кусок железяки с острым краем. Будет мне вместо дубинки, ножа и лопаты. И начал спуск вниз. Я отмылся в речке, отметив, что синяки начали желтеть, а опухоль спадать. Набрал фруктов и, вгрызаясь в спелую сочную мякоть, по земле направился дальше, двигаясь вдоль берега. В одном месте мне встретилась очень крупная змея, толщиной с меня, которая как раз заглатывала свою жертву. Судя по копытцам и судорожно подергивающемуся хвостику, это был поросенок. Я поспешил обойти ее стороной и усилил бдительность втрое. Вскоре я вышел к крупной реке, шириной метров 300. Чуть выше по течению на противоположном берегу торчал сбитый бот. Он лежал на боку, и его корпус наполовину находился в воде. Судя по одной из башенок малых плазменных орудий, вторая, видимо, под водой, бот был флотский. На его корпусе виднелись следы от пушечных выстрелов и пара следов от ракет. «Да что тут, черт возьми, происходит? Что-то это все меня напрягает». Поглядывая под ноги, чтобы не наступить на какую-нибудь гадость, «Тут хватает разных жучков и многоножек. Уверен, что и ядовитые есть». Я стал подниматься выше по течению в поисках способа переправки на тот берег. С этим возникла проблема. Судя по живым бревнам на берегу, гревшимся в лучах солнца и характерным всплескам в воде, река нифига не безопасная. Схарчит за милую душу. Надо что-то думать. И я придумал. Стал делать каноэ. Заточил железку о валун, срезал с молодого дерева кору и, используя вместо веревок волокна с внутренней стороны коры, сшил кусок коры спереди и сзади. В середине поставил распорку, весло соорудил из раздвоенной ветки с навязанными на нее лианами. Каноэ получилось длиной в 2,5 метра. Довольно валкое, но на воде держится, это главное. Закончил я уже под вечер. Вот-вот должно было стемнеть. На работу потратил 4 часа с перерывом на перекус. Уже начали надоедать эти фрукты. Мясо хочу. В этом не было ничего сложного, даже для моего тела. Кстати, мне все же не 10, как я сперва решил, а лет 12. А понял это легко. У меня в прошлой жизни впервые в 12 встал. А сегодня я проснулся со стояком. Да и в паху легкий пушок имелся. Так что и гадать нечего. 12 и есть. Сначала я испытал каноэ у берега, а убедившись, что оно уверенно держится на воде, погреб к противоположному берегу. Ночевал я внутри бота, несмотря на то, что он был наполовину заполнен водой. Вскарабкался через пробоину в корпусе и, оказавшись внутри, забрался в сухой реакторный отсек, створка двери которого была открыта. Он запирался, и я закрылся там, устроившись на стене, которая сейчас стала полом. В воде внутри бота кто-то плескался. Вода была взбаламучена. Но понять в темноте, кто это, я не смог. Мне показалось, что в проеме трюма мелькнуло гибкое тело змеи, но уверенности в этом не было. Больше на ощупь посмотрев реакторную, так как свет сюда не попадал, да и снаружи уже стемнело, я убедился, что я тут, вроде один. Нашел среди мусора какие-то тряпки, постелил их на пол. Лег и вскоре отрубился. Прошлая ночь не позволила мне в полной мере восстановить силы. Да и за день я их потратил изрядно, так что уснул мертвым сном. Проснулся я сам, отлично выспавшись. Очень хотелось в туалет. Чую это влияние фруктов. Нельзя на них одних жить. Пусть разнообразие солидное, и я уже 6 видов попробовал, но все равно приедаются. Я осторожно приоткрыл дверь, подумав о том, как же хорошо, что она крепкая и ее не заклинило. Выглянул. В коридор через пробоины попадали лучи солнца. Вроде никого. Я осмотрелся уже увереннее. Вокруг действительно было пусто, и вода внизу была спокойной. Я открыл створку пошире, впуская свет, и стал изучать реакторную. Материей, на которой я спал, оказался какой-то тент, похожий на чехол. Берем, пригодится. После этой находки я стал азартно копаться в мусоре. В основном это были ветки и листва. Судя по скорлупе, кто-то устраивал тут гнездо. Но я не терял надежду найти что-то интересное. Я повторно прошелся по помещению, складируя весь мусор в одном углу. Пусто. Не было ничего, кроме этого тента размером 2 на 3 метра. От времени он обмялся, стал мягким, похожим на материю, но тем не менее был целым. И вот, когда я уже совсем отчаялся и готов был прекратить поиски, в полу, который для меня был стеной, я нашел 3 скрытых ниши. 2 оказались пусты, а в третьей находилась сумка техника. Я жадно изучил инструменты. Много незнакомых, но набор стандартный. Даже тестер был. Правда, хрень полная, я бы дал ему первое поколение, но максимум второе. Но зарядка до половины, уже кое-что. И, кстати, надписи на тестере были сделаны на стандартном языке Альянса. Да-да, того самого. Уже отлично. Не нужно забивать голову новым мусорным языком. И так их хватает. Забыть бы, чтобы память освободить. Изучив содержимое сумки, я положил ее к тенту и продолжил поиски. По логике должны быть 4 скрытые ниши. 2 ниши были с одной стороны реактора. Значит, и с другой должны быть 2. В одной из 3 я нашел сумку. А что в четвертой? Четвертая тоже оказалась не пустой. В ней я нашел ящичек, внутри которого лежало 10 ручных плазменных гранат. Тоже неплохая находка. Гранаты я без опаски сыпал в сумку. Их к бою еще приводить нужно. Тент свернул и пристроил сверху на сумку. Лямку повесил на плечо. Покидая реакторную, я плотно прикрыл дверь, чтобы, если вернусь ночевать, меня не встретил тут кто-нибудь в засаде. Снова позавтракав фруктами, я положил сумку на броню, так сказать, на реверс диска, и стал искать проломы, ведущие в рубку. Меня интересовал спас-набор. Через отверстие от ракеты мне удалось попасть в коридор у реакторной, но коридор, ведущий в трюм, затопила вода. Нырять туда я не рискну. Там какая-то хрень водится. А использовать гранаты, чтобы ее там достать, я не хотел. Проще было найти отверстие в другом месте. Их хватало, с десяток пятнало диск в разных местах. Я нашел подходящую пробоину и уже хотел спуститься. Но тут мое внимание привлекли несколько аппаратов, промелькнувших в небе на полукилометровой высоте и исчезнувших вдали. Автоматические непилотируемые боевые дроны модели Санго, 19-е поколение, пробормотал я. И пробоины на боте соответствуют вооружению дронов. Очень соответствуют. Как интересно. Похоже, я попал в знакомый мир. Тот самый Первый Альянса, где меня ограбили. Ну или в его зеркальную копию. Параллельный мир. Пока гадать нет смысла. Да и по языку я уже понял, что это был не тот мир, в котором я встретился с Олей. Язык и письменность были другими. Проникнув в коридор у рубки, я отметил, что она открыта. Да, пилот выжил, хотя падение, похоже, было с большой высоты. Спас-набора под пилотским креслом не оказалось. Ниша была пуста. Фигово. Последнюю надежду я возлагал на каюту пилота. Это судно было оснащено ею. Дверь в каюту была плотно закрыта. Без инструментов не вскрыть. Так что мне пришлось вернуться за сумкой. Вообще сразу бросалось в глаза, что бот был устаревший, и это особенно заметно, когда находишься внутри. Вон, реактор здоровенный, занимает чуть ли не 20% полезного места, и двери тут не уходят в пазы в стенах, как у судов выше 4-го поколения, а открываются на петлях. Дверь в каюту открывалась снаружи, а так как бот стоял на левом ребре, а каюта находилась на правом, то она была сухой. И дверь открывалась вниз. И поскольку дверь не распахнута, есть надежда, что каюта не вскрыта, и там можно найти что-нибудь ценное. Пробоина вела в коридор, в котором находились входы в рубку, в затопленную кают-компанию, в каюту пилота и в трюм. Там же была и шлюзовая. Двери в кают-компанию и в трюм превратились в крошево. В трюм понятно, там явно груз взбесился во время падения. Вот все и перекосило. А в кают-компании кто так повеселился, что дверь аж согнула пропеллером? Хотя, возможно, взрывом ракеты и согнула. Вон створка двери в каюту пилота тоже помята. И что неприятно, возле створки выхода в наполовину затопленный трюм снова что-то заплескалось. И мощно так. Волны накатывали в коридор, доставая до створки в рубку и захлестывая ее. Не знаю, что это, но подозреваю, что крупная змея. Они водоплавающие. Заползла в трюм и живет там. Может, выбраться не может. Или не хочет. А может, у нее там кладка? Поди знай. Вернувшись с сумкой, я не стал спускаться в пробоину к коридору у рубки. А свесившись в нее вниз головой, активировал одну гранату и с отскоком от стены запулил ее в трюм. Тут же выскочил обратно и отбежал в сторону. И почти сразу пожалел, что использовал гранату. А вдруг груз взрывоопасный в трюме? Как-то не подумал. Вот тупой. К счастью, когда граната взорвалась, ничего, кроме раскаленного пара, наружу не вырвалось. Зато у борта со стороны реки поднялось сильное волнение. Там мелькали кольца крупной змеи, которая, покинув трюм бота, билась у борта. Видать, сильно ей досталось плазмой. Она тут же привлекла к себе внимание местных крокодилов, и началась битва. Три крокодила против змеи. Вскоре вода у бота окрасилась красным, видимо, пустили кровушку змее. А нефиг тут себе убежище устраивать, не люблю я их. Чуть помедлив, я спустился вниз. Там было как в парной. Теперь стоит подумать, как попасть в каюту пилота. Нет. Дверь, даже несмотря на то, что она помята, не помешает. Проблема была в другом. Я до нее не доставал. Только в прыжке кончиками пальцев я едва мог коснуться двери. Что делать? Подставка нужна. Выбравшись наружу, я покопался в сумке, достал пилу по металлу, которая годилась и для дерева, и пошел искать на ближайшие опушки упавшие деревья. Найдя мощный ствол, принялся срезать с него ветки толщиной с мою ногу и тут же на опушке собрал стремянку со ступеньками. Дело это несложное, к обеду закончил. Кстати, пока я возился у берега, ниже по течению на песчаной отмели заметил крупную змею метров 20 длиной, покусанную, с обожженным боком, но живую, отбилась. Вскрыть дверь я смог через час и едва успел увернуться, когда она, распахнувшись, чуть не снесла меня со стремянки. Вниз посыпался мусор и много. Хорошо, что это я предвидел и заблаговременно натянул над проемом тент, удерживаемый ножками стремянки, иначе многое потерял бы. Среди мусора оказался планшет и разная нужная мне мелочевка. Спустившись, я все собрал и сложил в углу рубки, а сам забрался в каюту. Что ж, это клондайк. В моем положении точно. Нет, еды, пусть и в пайках, я так и не нашел. Видимо, если она и была, то хранилась в кают-компании. Но зато я нашел неплохой комбез-ремонтника. Без функции автоподгонки, но мне подошел. Только рукава пришлось слегка завернуть. Видимо, пилот был малорослым. Ботинки оказались на размер больше, но это ничего, я зашнуровал их потуже и стали как родные. Как же хорошо, а то я уже весь исцарапан был. Кроме одежды я нашел аптечку и тут же обработал ранки. Еще обнаружил планшет, он был разряжен, но вроде рабочий, несмотря на сколотый угол. Но самой ценной моей находкой стал ремень с кобурой, в которой находился бластер. И пусть он был с режимом идентификации владельца, не беда, взломаю и перепишу на себя. Тут же был баул с личными вещами пилота. Найдя фотографии, я понял, что пилотом была девушка. То-то мне комбез подошел. Там же была пара банковских чипов. Я сложил все вещи в баул, не забыв также прихватить одеяло, валик подушки и постельное белье. А выбравшись из бота, я вдруг обнаружил, что по реке, разгоняя волну, идет довольно крупное судно, похожее на самоходную баржу. Оно было утыкано пушками, пусковыми ракетами и уверенно перло вверх по течению. Народу на нем хватало, и меня сразу обнаружили, заволновались. Да, аборигены, люди, без сомнений. Что ж, мир вам, иноземцы. Подходить к берегу судна не стало. С помощью громкоговорителя поинтересовались, в порядке ли я, после чего группа моряков спустила на воду катер. Я подошел к берегу, меня забрали и доставили на борт баржи. Похоже, команда не торопилась. Баржа прошла чуть вверх по течению и встала на якорь. В катере меня особо не расспрашивали, только еду совали. И я не отказывался, жадно утоляя голод. К моему удивлению, еда была натуральной. В альянсе или содружестве ее могли себе позволить только обеспеченные люди, но вряд ли к ним относились те, кто подобрал меня. Бродяги, пионеры, первопроходцы. Вот какие слова просились на язык при взгляде на них. Они были в устаревших планетарных комбинезонах знакомой мне модели 16-го поколения. но сильно потасканных. Им явно пришлось немало походить по джунглям. Прибыв на судно, я отметил, что на нем много внештатного вооружения. Команда была загорелой до черноты, но среди ее членов я заметил пару в офицерской форме. Значит, они тут не сами по себе. Их поддерживает какое-то государство. Любопытно. Эмблемы на борту судна, как и шевроны у парней, были мне незнакомы. На борту судна уже приступили к более тщательному опросу. Говорили местные с сильным акцентом, но мы понимали друг друга. Один из офицеров с повадками безопасника задавал мне вопросы, иногда повторяя их, но уже с иной интонацией. Такой незамысловатый допрос я выдержал легко. Объяснил, что мой отец — мусорщик. Мы с ним, убегая от пиратов, ушли в слепой прыжок и вышли на орбите планеты. Начали падать, и тут нас обстреляли. На борту была спасательная капсула, которую мы везли на продажу, и отец сунул меня в нее, а сам не успел. Судно разломилось. И теперь выходит, я сирота. Отец мертв, а мать я никогда не видел. «Ясно», — кивнул офицер. «Капсула где?» «Утонула. В этой реке. Дальше по течению». «Гражданами какого государства вы с отцом являетесь?» «Никакого. Отец вырос на фронтире. И я тоже». «Это, наверное, те, что были сбиты месяц назад», — повернулся офицер к капитану судна. «Их северный сектор перехватил». «Месяц?» Не зная, о ком они говорят, я сделал вид, что задумался, но потом решил подыграть. «Вроде меньше времени прошло. Неделя, не больше». «Ты где так побился, что весь в синяках?» «А, это я с дерева упал. Хорошо, что не поломался». «Понятно. Что ж, парень, добро пожаловать на планету Альбера, который вот уже 3 года как владеет корпорацией Альвус в директорате Дишон». Что это за директорат, я не знал, а вот название планеты было мне знакомо. Это та самая сельскохозяйственная, куда я летел на спасательной капсуле с исследовательской станции. Все ясно. Я попал в зеркальный мир того, в котором бывал ранее. Осталось выяснить, сильное смещение во времени или нет. Пока мы общались, с палубы краном спустили понтон и с помощью катера подогнали его к боту. Видя мое недоумение, пояснили, что обычно они этим притоком не пользуются. У них разведывательный рейс выше по течению, а зашли сюда специально, чтобы снять дефицитные части с бота «Бешеной Марты». Так звали пилота. Да и груз глянуть, уцелел или нет. Вода не должна ему повредить. Я осторожно задавал наводящие вопросы, мол, оторван от мира, ничего не понимаю. Мне рассказали и о «Бешеной Марте», и о мире, где я оказался. И, надо сказать, удивили меня аборигены. Ни хрена себе временная разница. Помните тот мир, где я был так изуродован, что от меня остались одна голова и часть позвоночного столба? Там смогли считать мою память и открыть щель. Точнее, заставить меня это сделать, хотя я этого не помню. То государство называлось Империей Яро. Так вот, здесь тоже была она, но только 1700 лет назад. Раньше был Альянс. Спустя 1000 лет после гибели цивилизаций на его обломках поднялось новое людское образование — Содружество, которое существует до сих пор.